Е. Анасуя, Матерь Мира. Если в одних пуранических историях Анасуя уговорила Шилавати вернуть миру солнце, то в Бхагавата-пуране об Анасуе рассказывается иная история. Обратим внимание, что число «три», встречающееся в мифе, на санскрите так и звучит «три». Имена и названия А-три, Трипура, Тримурти, Вишну, Брахма, Шива, как и греческое «трое», все они соотносятся с числом «три». Рассказывается, что Нарада, этот вершитель кармы, явился к Парвати, жене Шивы, и сказал, что в мире вовсе не Парвати считается самой благоверной женой, а Анасуя, жена Атри. Парвати это сильно задело. Затем Нарада посетил Сарасвати, жену Брахмы, и сказал то же самое. А затем отправился к Лакшми, жене Вишну, и проделал то же. Три богини, Парвати, Сарасвати и Лакшми, желая доказать обратное, попросили своих мужей соблазнить Анасуя. Трое богов отправились в путь, встретились на пересечении трех дорог и договорились действовать сообща. Они дождались, когда Атри не было дома, обратились в странствующих риши и явились к Анасуе. Они потребовали от Анасуи дать им еды без подготовки прямо сейчас, а также потребовали от нее раздеться догола и так прислуживать им. Анасуя оказалась в затруднении. На подготовку еды требовалось время, а раздевшись перед мужчинами, она рисковала лишиться репутации, которой славилась на весь мир. Если же она не услужит риши, то также лишится репутации. Говорится, что Анасуя пошла к мужу, знак вопроса, омыла ему ноги с дороги и этой водою побрызгала на странников, после чего те превратились в младенцев. Анасуя разделась и, как мать, дала им сосать молоко из своих грудей. Чудесным образом выполнив невозможное, немедленно накормив странников и раздевшись догола, и при этом оставшись безупречной, она лишила их силы вернуться к прежнему облику. Так три богини остались без супругов, и, надо полагать, мир пришел в расстройство. Тогда три богини вынуждены были отправиться на поиски своих мужей. Они пришли в обитель Атри и увидели своих супругов в обликах младенцев. Они уговорили Анасую вернуть их мужей, а той пообещали, что инкарнации Вишну, Шивы и Брамы родятся у Анасуи, как ее дети. Так у Атри и Анасуи родились три сына. От Вишну Даттатрея, данный тремя, от Шивы неистовый Дурвасас и от Брамы Чандра, луна. В теле человека пересечением трех дорог является гипофиз, состоящий из трех долей, каждая из которых уподобляется реке, по которым все тело насыщается необходимыми гормонами. В этом качестве эти потоки уподобляются молоку, и каждая такая молочная река питает соответствующее притворение в человеке. Принципа Вишну – созидания, принципа Брахмы – сохранения баланса и принципа Шивы – разрушения. Как известно, гормональная деятельность гипофиза во многом предопределяется деятельностью гипоталамуса, от которого словно с ног Атри «вода» в кавычках стекает на гипофиз. Аналогичный механизм действует в теле Солнечной системы, где в роли гипофиза Анасуи выступает Радж-планета, а в качестве Атри выступает планета Нептун, Тритон греческого мифа. В отношении жизни на Земле ее молоко в качестве Сомы, Амриты, проявляется через Сому, Луну, тем самым питая все три принципа – Вишну, Брахма, Шива, то есть Раджас, Саттва, Тамас на нашей планете. Наконец, в Маха-Бхарате об Анасуе рассказывается, что Сваха, инкарнация Сати после сгорания Сати, чтобы соблазнить огонь подземный Шива, словно Чхая приняла сначала облик Анасуи, жены мудреца Атри, а затем принимала облики еще других жен мудрецов, но облика седьмой богини Арундхати, жены Васиштхи, принять не смогла, ибо говорится, что Арундхати была безмерно предана своему супругу и исключительно безупречна. От этих шести обманных совокуплений Сваха родила Сканду, прототип средиземноморского Вакха.